свои писали своим. Это придавало особую значительность любому пустяку. Вкратце, содержание бумаги государственной важности сводилось к тому, что изменник, медицинский советник доктор Хуммель, скрывшийся у красных партизан, еще в 1923 году бракосочетался с еврейкой из Гамбурга Идой Файнштейн, от которой в 1924 году пришил ребенка смешанной крови, названного Отто. Когда же после принятия закона об охране чистоты немецкой крови и немецкой чести указанному Хуммелю было предложено расторгнуть брак, он долгое время сопротивлялся, впоследствии же заявил, что Ида Файнштейн скрылась от него в неизвестном направлении вместе с сыном Отто. Однако это его заявление, как показала специальная проверка, оказалось ложным. Указанная Ида Файнштейн, использовав в гнусных и обманных целях свою арийскую внешность при помощи подложных документов, скрылась лишь от органов надзора, продолжая поддерживать нелегальную письменную связь с мужем. В октябре 1939 года еврейка Ида Файнштейн, проживавшая по документам Эрне Лашвиц в детской больнице приют Магдалины, где она работала врачом по глазным болезням, была разоблачена тайной политической полицией, арестована и направлена в концентрационный лагерь. Сын государственного изменника Отто пытался оказать сопротивление при аресте матери и был застрелен. По получении сообщения о преступлении Хуммеля, его жена была в лагере повешена. Обо всем этом Берлин и доводил до сведения группы С. Кроме того, Берлин рекомендовал группе С и штандартенфюреру фон Цанке принять все меры к розыску Хуммеля с тем, чтобы немедленно припроводить государственного преступника в распоряжение отдела Б4 для проведения следствия в особом порядке. Дочитав бумагу, фон Цанке вздохнул. Каждая строчка здесь была проникнута упреком. Какие возможности утеряны? Какое дело недоделано, какой элегантный процесс упущен? «В хорошенькую историю мы попали», — сказал добрый малыш. И зря мы не уведомили Берлин, что не сам Хуммель, а лишь его труп был увезен партизанами. Фельдшер Герц не мог промахнуться. Я же сам распутывал этот клубок. Конечно, они уволокли труп, а при этом варианте к нам бы никто не приставал. Фон Цанке встал и принес бутылку кюммеля. Может быть, кюммель покажется ему приятнее, чем кюрасо. «Дело не в паршивце-изменнике», — сказал он, прижимая к животу грелку. «Дело в том, что всюду надо искать еврейство, а мы к этому относимся поверхностно». Но и кюмель не помог. Он оказался таким же безвкусным, как кюрасо, и сигара пахла седом. «Кстати, когда с этим будет покончено здесь?» — брезгливым голосом спросил он. «Может быть, мы настолько нервные, или настолько переутомленные, или вообще просто неполноценные, что нам не справиться, а надо просить, чтобы нам прислали в помощь специальную эйнзацгруппу? Как вы смотрите на этот вопрос, мальчик? Кому бы поручить эту операцию?» «Если мне будет оказана такая честь», — сказал Цолингер. «Надо все продумать и обеспечить транспортные средства», не торопясь и потеряя грелкой живот, сказал шеф. «Операцию мы назовем так же, как это было названо в свое время в Познане, «Спокойной ночи». Мне не совсем еще ясно, в чем дело, но имеются сведения, что, например, в онкологической больнице собираются оказать сопротивление, и будто бы некий доктор, имя его не установлено, заявил, пусть сунутся. Я вам дам агентурную разработку. Добрый малыш встал. «Мы сунемся», — сказал он, блестя глазами. «Я ручаюсь вам, господин штандартенфюрер, вы будете довольны операцией «Спокойной ночи». Положитесь на меня. Рейхсфюрер непременно выразит нам благодарность. Что-что, такую похлебку я умею варить».